«Гребцами корабля, на котором Египет плывет по реке Вечности, являются боги», — ответил торжественным тоном верховный жрец, — «а кормчим — Всевышний Господь Всего Сущего. Они нередко останавливают судно или поворачивают его в сторону, чтобы обогнуть опасные водовороты, которых мы даже не замечаем. В подобных случаях от нас требуется только терпение и покорность, за которые рано или поздно нас ждет щедрая награда, превосходящая все, что может придумать смертный». Наконец, жрецы простились с царевичем, полной надежды, что хотя он и весьма недоволен договором, однако не нарушит его и на ближайшее время обеспечит Египту необходимый ему мир. Когда они ушли, Рамсес позвал к себе Тутмоса. Оставшись наедине со своим любимцем, наследник дал волю долго сдерживаемому возмущению. Он бросился на диван и, извиваясь как змея, бил себя кулаками по голове и рыдал. Перепуганный Тутмос ждал, когда пройдет этот припадок бешенства. Затем он подал царевичу воды с вином, окурил его успокаивающими благовониями, сел рядом и спросил о причине такого отчаяния. — Садись сюда, — сказал Рамсес, не поднимаясь с дивана. — Сегодня я окончательно убедился в том, что наши жрецы заключили с ассирийцами какой-то позорный договор, — ответил, наконец, наследник, — без войны, даже без всяких с их стороны требований. Ты представляешь себе, сколько мы теряем? Дагон говорил мне, что Ассирия хочет захватить Финикию, но финикиян сейчас это уже меньше беспокоит, так как царь Ассар ведет войну на северо-восточных границах. Там обитают многочисленные и очень воинственные народы, и неизвестно, чем кончится эта война. Во всяком случае, у финикиян будет несколько мирных лет, чтобы подготовиться к защите и найти союзников. Царевич раздраженно махнул рукой. «Вот видишь, — сказал он, — даже Финикия вооружается сама и, возможно, вооружит всех своих соседей. Мы же лишаемся невыплаченной нам Азии дани, которая составляет больше 100 000 талантов. Ты слышал что-нибудь подобное?» 100 000 талантов, — повторил Рамсес. — О, боги! Да ведь такая сумма сразу пополнила бы казну фараона. А если бы мы, еще выбрав подходящий момент, напали на Ассирию, то в одной Ниневии, в одном дворце Ассара нашли бы настоящие клады. Подумай только, сколько могли бы мы набрать пленников? 500 000, миллион, миллион людей атлетической силы, таких диких, что рабство в Египте, самый тяжелый труд на каналах и в каменоломнях, показался бы им игрушкой. Через несколько лет плодородие нашей земли повысилось бы, наш обнищавший народ и государство снова обрели бы былое могущество и богатство, а жрецы хотят лишить нас всего этого, дав взамен несколько серебряных досок и глиняных табличек, исчерченных клинообразными знаками, которых никто из нас даже не в состоянии прочесть. Тутмос встал, внимательно осмотрел соседние комнаты, не подслушивает ли кто, потом опять подсел к Рамсесу и стал говорить шепотом. «Не отчаивайся, государь. Насколько мне известно, вся аристократия, все номархи, все знатные воины слышали кое-что об этом договоре и возмущены. Только скажи, и мы разобьем таблицы, на которых начертан этот договор, а голову Саргона, а то и самого Ассара». «Но ведь это бунт против его святейшества», — тоже шепотом ответил наследник. Лицо Тутмоса омрачилось. «Мне не хотелось бы ранить твое сердце», — сказал он, — «но твой богонравный отец тяжело болен». «Неправда?» — Увы, это так. Только не показывай виду, что ты это знаешь. Царь устал от жизни и жаждет уйти из нее, но жрецы удерживают его, а тебя они зовут в Мемфис, чтобы без всяких помех подписать договор со Сирией. — Изменники! Изменники! — шептал в бешенстве Рамсес. — Когда ты унаследуешь власть отца, да живет он вечно, тебе нетрудно будет расторгнуть договор. Царевич задумался. — Его легче подписать, — сказал он, — чем расторгнуть. — Нетрудно и расторгнуть, — усмехнулся Тутмос. — Мало ли в Азии непокорных племен, которые всегда готовы напасть на нас? И разве божественный Нитагор не стоит на страже, чтобы отразить их и перенести войну на их земли? Неужели ты думаешь, что Египет не найдет людей и средств для войны? Мы все пойдем. Потому что каждый может извлечь из этого выгоду и так или иначе обеспечить свое будущее. Средства же найдутся в храмах. А лабиринт? «Кто их оттуда добудет?» — заметил с сомнением царевич. «Каждый намарх, каждый воин, каждый человек, принадлежащий к знати, сделает это, был бы только приказ фараона. А младшие жрецы покажут нам пути к тайникам, где хранятся сокровища». «Они не решатся. Кара богов!» Тутмос пренебрежительно махнул рукой. «Кто мы, мужики или пастухи, чтобы бояться богов, над которыми смеются и евреи, и финикияне, и греки, и которых всякий наемный солдат безнаказанно оскорбляет?» Эти жрецы придумали сказки про богов, в которых они сами не верят. Ты же знаешь, что в храмах признают лишь единого бога, и жрецы, показывая всякие чудеса, втихомолку над ними смеются. Только крестьянин по-прежнему падает ниц перед идолами. Но уже работники сомневаются во всемогуществе Осириса, Гора и Сета. Песцы обсчитывают богов, а жрецы пользуются ими как цепью и замком, охраняющими их богатство. Прошли уже те времена, продолжал Тутмос, когда Египет верил всему, что исходило из храмов. А сейчас мы поносим финикийских богов, финикияне наших, и как будто никакие громы и молнии нас не поражают. Наместник пристально посмотрел на Тутмоса. «Откуда у тебя такие мысли?» — спросил он. «Ведь не так давно ты бледнел при одном упоминании о жрецах». «Я был тогда один. Сейчас же, когда я узнал, что вся знать думает так же, я стал смелее». «А кто рассказал вам про договор с Ассирией?» «Дагон и другие финикияне», — ответил Тутмос. «Они даже предлагают, когда придет время, поднять против нас азиатские племена, чтобы наши войска имели предлог перейти границу. А когда мы ступим уже на путь к Ниневии, финикияне и их союзники присоединятся к нам, и у тебя будет армия, какой не было даже у Рамсеса Великого». Царевичу не понравилась эта заботливость финикиян, однако он только спросил, «А что будет, если жрецы узнают про ваши разговоры? Наверное, ни один из вас не избежит смерти». — Ничего они не узнают, — ответил Тутмос беспечно. — Они слишком полагаются на свое могущество, плохо оплачивают шпионов и восстановили против себя весь Египет. Аристократия, воины, песцы, работники, даже низшие жрецы ждут только сигнала, чтобы напасть на храмы, захватить сокровища и повергнуть их к подножию трона. А без своих несметных сокровищ святые мужи утратят всякую власть, перестанут даже творить чудеса, потому что для этого тоже нужны золотые перстни. Царевич перевел разговор на другие темы, потом отпустил Тутмоса и задумался. Его очень радовали бы враждебные чувства знати к жрецам и воинственное настроение высших кругов, если бы это не было внезапной вспышкой, за которую он угадывал происки финикиян. Это заставляло Рамсеса быть осторожным. Он понимал, что в египетских делах лучше полагаться на жрецов, чем на дружбу финикиян. Ему вспомнились, однако, слова отца, что финикияне способны на откровенность и верность, когда это им выгодно. Без сомнения, финикияне глубоко заинтересованы в том, чтобы не подпасть под владычество Ассирии, и в случае войны можно полагаться на них как на союзников, так как поражение египтян отразится прежде всего на Финикии. С другой стороны, Рамсес не допускал и мысли, чтобы жрецы, даже заключая такой позорный договор с Ассирией, решились на измену. Нет, это не изменники, а просто обленившиеся сановники. Им удобно поддерживать мир, они в мирное время приумножают свои богатства и расширяют свою власть. Они не желают войны, так как война усилит мощь фараона, а их самих заставит нести большие расходы. И молодой царевич, несмотря на свою неопытность, понял, что ему надо быть осмотрительнее, не торопиться, никого не осуждать, но и никому не доверять чрезмерно. Он решил непременно начать со временем войну с Ассирией, но не потому, что этого желают знать и финикияне, а потому, что Египту нужны богатства Ассирии и ассирийские рабы. Но, решив начать войну в будущем, он хотел действовать разумно, а для этого понемногу примирить жреческую касту с мыслью о войне и лишь в случае сопротивления раздавить ее при помощи воинов и знати. И как раз в тот момент, когда святые Мефрес и Ментесуфис подсмеивались над предсказаниями Саргона, что наследник не подчинится жрецам и заставит их смириться, у Рамсеса уже был готов план подчинения жрецов, и он знал, какими располагает для этого средствами. Когда же надо начать борьбу и какими способами вести ее, должно было показать будущее. «Время — лучший советчик», — подумал он. Он был доволен и спокоен, как человек после долгих колебаний, понявший, что надо делать, и уверенный в своих силах. И чтобы освободиться от последних следов недавнего волнения, он отправился к Саре. Играя с сыном, он всегда забывал свои горести и приходил в хорошее настроение. Войдя в павильон Сары, Рамсес опять застал ее в слезах. «Сара», — воскликнул он, — «если в груди твоей был заключен весь Нил, ты и его сумела бы выплакать». «Больше не буду», — ответила она, — «но слезы еще обильнее потекли из ее глаз». «Ну что ты? Наверное, опять какая-нибудь колдунья напугала тебя рассказами о финикиянках?» «Я боюсь не финикиянок». — А финикиян, — ответила Сара. — О, ты не знаешь, господин, что это за подлые люди. — Они сжигают детей? — рассмеялся наместник. — А ты думаешь, нет? — спросила она. — Басни. Я знаю от Хирама, что это басни. — Хирам! — вскричала Сара. — Хирам злодей! Спроси моего отца, господин, он тебе расскажет, как Хирам заманивает на суда молодых девушек в далеких странах и, распустив паруса, увозит их для продажи. У нас была одна белокурая невольница, которую похитил Хирам. Она не находила себе места от тоски по родине и не могла даже рассказать, где находится ее страна, и умерла. Такой же негодяй и Дагон. — Возможно, но какое нам до этого дело? — спросил царевич. — Очень большое, — ответила Сара. — Вот ты, господин, принимаешь сейчас совета финикиян, а между тем израильтяне узнали, что Финикия хочет вызвать войну между Египтом и Ассирией. Говорят даже, что самые богатые финикийские купцы и ростовщики дали страшную клятву, что добьются этого. — А зачем им война? — спросил царевич с притворным равнодушием. — Зачем? — воскликнула Сара. — Они будут и вам, и ассирийцам доставлять оружие, товары и тайные сведения, и за все это заставят себе Втридорого платить. Будут грабить убитых и раненых и той, и другой стороны. Будут скупать у ваших и ассирийских солдат награбленное имущество и пленников. Разве этого мало? Египет и Ассирия будут разорены, зато Финикия настроит новые кладовые и заполнит их награбленной добычей. — От кого ты узнала такие умные вещи? — улыбнулся царевич. — Разве я не слышу, как мой отец, наши родные и знакомые шепчутся об этом, боязливо оглядываясь, чтобы кто-нибудь не подслушал? — Да-ка, наконец! Разве я не знаю финикиян? Перед тобой, господин, они лежат на животе, ты не видишь их лицемерных взглядов, а я не раз всматривалась в их лица. Зеленые от жадности или желтые от злости. О, господин, берегись, финикиян, как ядовитых змей. Рамсес смотрел на Сару и невольно сравнивал ее искреннюю любовь с расчетливостью финикиянки, ее нежные порывы с коварной холодностью Камы. Верно, — подумал он, — финикияне ядовитые гады, но если Рамсес Великий пользовался на войне львом, то почему мне не воспользоваться против врагов Египта змеей? Но чем очевиднее было для него коварство Камы, тем он сильнее стремился к ней. Иногда душа героя жаждет опасности. Он простился с Сарой, и вдруг ему почему-то вспомнилось, что Саргон подозревал его в ночном нападении. Внезапная догадка осенила царевича. Неужели это мой двойник устроил драку с послом? Кто же его на это подговорил? Финикияне, что ли? Но если они хотели впутать мое имя в столь грязное дело, то права Сара, что это негодяи, что мне надо их остерегаться. В нем снова вспыхнуло возмущение. Он хотел решить вопрос немедленно, и так как уже спускались сумерки, то, не заходя домой, он отправился к Каме. Его мало беспокоило, что его могут узнать, а на случай опасности у него был с собой меч. В павильоне жрицы горел свет, но в сенях никого из прислуги не было. «До сих пор, — подумал царевич, — Кама отпускала прислугу, когда ждала меня к себе. Сегодня она или предчувствует мой приход, или, может быть, принимает возлюбленного более счастливого, чем я». Он поднялся во второй этаж, остановился у входа в спальню финикиянки и быстро отдернул завесу. В комнате были Кама и Хирам. Они о чем-то шептались. «О, я пришел не вовремя», — проговорил, смеясь, наследник. «Что же и вы, князь, ухаживаете за женщиной, которой под страхом смерти запрещено проявлять благосклонность к мужчинам?» Хирам и жрица вскочили с места. «Видно», — сказал финикиянин, кланяясь, — «какой-то добрый дух предупредил тебя, господин, что разговор идет о тебе». «Вы готовите мне какой-нибудь сюрприз?» — спросил наследник. «Кто знает, может быть и так», — ответила Кама, вызывающе глядя на него, но он холодно ответил. «Как бы, однако, те, кто готовит мне сюрпризы, сами не угодили под секиру или в петлю. Это было бы для них больше неожиданностью, чем для меня их сюрпризы». У Камы улыбка застыла на губах. Хирам побледнел и сказал почтительно: «Чем заслужили мы гнев нашего господина и покровителя?» «Я хочу знать правду», — сказал царевич, садясь и грозно глядя на Хирама. «Я хочу знать, кто устроил нападение на ассирийского посла и впутал в это дело человека, похожего на меня, как моя правая рука похожа на левую». «Вот видишь, Кама», — обратился к финикиянке, оторопевший Хирам, — «я говорил, что чрезмерная близость к тебе этого негодяя может навлечь на нас большое несчастье». Так и случилось. И ждать долго не пришлось. Кама упала к ногам царевича. «Я все расскажу», — воскликнула она, — «только изгони из сердца своего обиду против финикиян. Меня убей, меня посади в темницу, но не гневайся на них». «Кто напал на Саргона?» «Грек Ликон, который поет у нас в храме», — ответила, не вставая с колен, финикиянка. «А, тот, что пел тогда под твоим окном? Это он так похож на меня?» Хирам склонил голову и приложил руку к сердцу. «Мы щедро оплачивали этого человека, — говорил он, — за то, что он похож на тебя, господин. Мы думали, что его жалкая личность может пригодиться тебе на случай беды». «И пригодилась», — перебил наследник. «Где он? Я хочу видеть этого прекрасного певца. Это живое мое изображение». Хирам развел руками. «Убежал негодяй. Но мы его найдем. Разве что он обратился в муху или земляного червя?» — «А меня ты простишь, господин», — прошептала финикиянка, положив руки на колени царевича. — «Женщине многое прощается», — ответил наследник. — «И вы не будете мне мстить?» — боязливо спросила она Хирама. — «Финикия», — ответил старик неторопливо и внушительно, — «простит самое большое преступление тому, кто обретет милость господина нашего Рамсеса, доживет он вечно. А что касается Ликона, — прибавил он, обращаясь к наследнику, — он будет в твоих руках, господин, живой или мертвый». Сказав это, Хирам низко поклонился и вышел из комнаты, оставив жрицу с царевичем. Кровь ударила Рамсесу в голову. Он обнял стоявшую перед ним на коленях Каму и шепнул. — «Ты слышала, что сказал достойный Хирам? Финикия простит тебе самое большое преступление. Вот человек, который действительно предан мне. А раз он так сказал, какая у тебя может быть отговорка?» Кама целовала его руки, шепча. — «Ты покорил меня. Я твоя рабыня. Но сегодня оставь меня, отнесись с почтением к дому, принадлежащему богине Аштурет». «Так ты переедешь ко мне во дворец?» — спросил царевич. «О, боги, что ты сказал? С тех пор, как солнце всходит и заходит, не случалось еще, чтобы жрица Аштурет... Но что делать? Финикия выказывает тебе, господин, столько преданности и любви, сколько не знал ни один из ее сынов». «Значит», — прервал он ее, обнимая, — «только не сегодня и не здесь», — просила она.